Один бедняк однажды встретил Бунду и спросил у него: «Бунда, а почему я так беден?» «Потому что ты не практикуешь щедрость». «Но как же мне практиковать щедрость? Ведь мне нечего отдать другим». «У тебя есть 5 объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость. Но ты этого не делаешь. Пожалуйста, расскажите мне, что это за 5 объектов?» «Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Ты богат настолько, насколько себе позволяешь». Четыре важных урока, которые надо усвоить как можно раньше. Не бойтесь совершать ошибки. Ошибки – это неотъемлемая часть нашего жизненного пути. Каждая ошибка – это возможность для изучения новых вещей. Сделать шаг вперед и стать лучше, чем раньше. Используйте свои неудачи как уроки, а не причину для самокритики. Любите и цените себя. Вы прекрасны, такие, какие есть. Не сравнивайте себя с другими и не стремитесь быть кем-то другим. Поверьте в свою уникальность и цените свои качества. Будьте открыты новым возможностям. Жизнь полна удивительных возможностей, но они могут оказаться за пределами вашей зоны комфорта. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, открывать новые двери и пробовать что-то новое. Никогда не переставайте мечтать. Мечты – это ваше руководство. Не отказывайтесь от них, даже если кажется, что они недостижимы. Поставьте перед собой большие цели – и работайте на их достижении каждый день. Помните, что мечты могут стать реальностью, если вы верите в них и делаете все возможное, чтобы они сбылись. Держи дом в чистоте, так как будто ждешь гостей. Держи сердце в чистоте, так как будто ожидаешь смерти. Если твоя сила в богатстве, тебя разорят. Если твоя сила в друзьях, тебя с ними рассорят. Если твоя сила в славе, тебя забудут. Если твоя сила во власти, тебя свергнут. Если твоя сила в правде, тебя оболгут. Если твоя сила в близких, они отдалятся. Почему? Потому что нет твоей силы ни в чем внешнем. Нет ее ни в чем переменчивом. Сила твоя внутри тебя. Сила твоя в вечном и неизменном. Кто-то называет ее Богом, кто-то любовью. Кто-то говорит, что это Дао или путь всех вещей. Не столь важно, как ее называть. Испытавший это однажды, легко поймет, о какой силе я говорю. Для открывшего это в себе Даже бедность служит богатством. И враги становятся друзьями. И ложь обращается в правду. Знаешь почему? Почему? Потому что тот, кто открыл постоянство в себе, умеет видеть то же самое постоянство и во всем другом, не придавая большого значения переменчивости. В свете этого всякий другой навсегда перестает быть для тебя другим. Когда ты не придаешь значения переменчивости, она сама собой уступает место постоянству внутри тебя. Знаешь, нет в мире силы, способной это сокрушить. Всякая сила, не способная сокрушить постоянное в тебе, становится твоей собственной силой. Так устроен этот мир. Но как обрести постоянство? Самое сложное – это понять, что вовсе не нужно обретать то, что от самого твоего рождения уже и так находится в тебе. Просто помни о постоянном. Носи в своем сердце его мягкую, теплую, нежную силу. И знаешь что? Что? Это тепло и есть настоящее счастье. Ежедневной практикой является попросту развитие полнейшего принятия и открытости в отношении всех ситуаций и эмоций, а также всех людей, переживание всего тотальным образом, без умственных предубеждений и блоков, так чтобы никогда не уходить в себя и не центрироваться на себе. Это порождает колоссальную энергию, которая обычно заперта в процессах умственного избегания и общего бегства от переживаний жизни. Ясность сознавания на начальных стадиях может быть неприятна и вызывать страх. В таком случае необходимо всецело открыться боли и страху и приветствовать их. Тем самым препятствия, созданные вашими собственными эмоциональными реакциями и предрассудками, будут разрушены. Когда впервые с вами происходит нечто, что выше слов, это значит, что жизнь постучалась в вашу дверь. Один из самых полезных жизненных навыков – это умение быстро забывать все плохое, не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу. Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется «быть самим собой». Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение моих же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов, и этот человек – я сам. Сегодня я называю это самоуважением. Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и вдруг увидел, что жизнь, которая меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. Сегодня я называю это зрелость. Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих проектах. Сегодня я делаю только то, что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце улыбаться. Я делаю это так, как хочу, и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью. Пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. Сегодня я называю это любовью к самому себе. Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и меньше ошибаться. Сегодня я понял, что это скромность. Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это удовлетворением. Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь мудрость сердца. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с самими собой и с другими людьми. Даже звезды сталкиваются, и из-за их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю, что это жизнь. Все, о чем ты всегда думаешь, Вселенная дает тебе. Отбрось от себя негативные мысли. Освободи свой разум от привычки мыслить о плохом. Прекрати беспокоиться о возможном. Будь благодарен за то, что у тебя есть. Наслаждайся моментом. Наслаждайся каждой минутой своей жизни. Как правило, наше внимание регулируется генетической памятью, социальными условиями и привычками, усвоенными с детства. Таким образом, мы лишены возможности корректно для себя решать, на чем сконцентрироваться, какую информацию впустить в сознание, как реагировать и действовать согласно своей природе. В результате наша жизнь не является нашей в полном смысле. Ведь большая часть наших переживаний, чувств и эмоций обусловлена и уже запрограммирована окружающим миром и преподносится нам нашим умом в виде шаблонов удобной, счастливой и безопасной жизни. Нас научили и постоянно учат тому, на что и как смотреть, что следует и как воспринимать, что чувствовать при виде различных явлений, предметов и действий человека. Нас учит тому, ради чего необходимо жить и умереть, в чем подвиг и геройство, счастье и удача, в чем ходить, одеваться, питаться и лечиться. Многие годы наша жизнь движется по сценарию, предписанному кем-то неведомым с наложением семейных сценариев. Единственный способ взять собственную жизнь в свои руки – познавать свою индивидуальность. Научиться разделять свои и чужие эмоции, не поддаваться и выявлять шаблоны ума и управлять своей психической энергией в соответствии с необходимыми собственными намерениями и откликами. Человек, нашедший самого себя, не может быть одиноким. Тишина – это лучший друг, проверенный. Ей от тебя ничего не нужно. Она просто сидит рядом и не мешает. Запомните, Просто не трите одно и то же, одну и ту же ошибку, ненужные действия, знакомство, страх, ревность, зависть, боль. И вы будете счастливы априори, а не то там будет дырка. Вы никогда не дойдете до цели, если будете по дороге останавливаться, чтобы швырять камни в каждую лающую шавку. Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил великий мудрец. Слава его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка я у мудреца, скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая? Если он скажет «живая», я сомкну ладони, и бабочка умрет. А если он скажет «мертвая», я раскрою ладони, и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил ее между ладонями и отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, у мудрейшей, живая или мертвая?» И тогда мудрец, который действительно был мудрым человеком, сказал: «Все в твоих руках». В чем секрет вашего успеха? Два слова. И какие они? Правильные решения. И как же вы делаете правильное решение? Одно слово. И какое это слово? Опыт. И как вы получили опыт? Два слова. И какие они? Неправильные решения. Взаимоотношения – это живая вещь. Пребывайте в покое со своим внутренним «я», и ваши отношения со всеми тоже будут полны покоя. Осознайте, что вы не хозяин происходящего. Вы не можете контролировать будущее, разве что только в чисто технических вопросах. Человеческие взаимоотношения нельзя спланировать. Они слишком богаты и разнообразны. Просто будьте понимающим и сострадательным, свободным от личной выгоды. Превратившись в полноценного взрослого человека, не нуждающегося в другом для выживания, я, несомненно, встречу другую такую же личность, с которой я поделюсь тем, что у меня есть, а она тем, что есть у нее. В действительности в этом и есть смысл отношений в паре. Это не спасение, а встреча. Или лучше сказать «встречи». «Меня с тобой». Тебя со мной, меня со мной, тебя с тобой, нас с миром. Мы бессмертны и неразрушимы, а потому будем жить вечно. Ни одна душа не может состариться и умереть. Миллионы веков – ничто в сравнении с вечностью. По истечении их бесконечность времени будет по-прежнему оставаться перед нами. И в силу предвечных законов наша жизнь должна будет продолжаться бесконечно. Планетное время измеряется астрономическими движениями. Для вечности же не существует никакой меры, и никто не может найти ее слишком долгой. Разреши себе ошибаться, метаться, меняться, удивляться новому, хоть в 60, хоть в 16. Разреши себе не отвечать на провокации. Разреши не оправдываться, не доказывать, не переубеждать. Разреши себе отпускать и уходить от тех, с кем не по пути, от тех, кто тебя обнуляет, от тех, кто не любит и не любим. Разреши себе быть разной, не подходящей ни под какие категории, рамки, стереотипы, типологии и виды, не оправдывающей ничьих ожиданий и не действующей в угоду кому-либо против своей воли. Разреши себе не бояться за взрослого ребенка. И за не очень взрослого разреши себе не бояться. Разреши себе не думать, что кроме меня никому ничего в этом доме не нужно. Разреши себе не бежать впереди паровоза. И позади тоже не бежать. Просто не бежать. Может быть, даже подождать поезда, идущего в нужную сторону. И сесть в СВ, а не встать у кочегарки, подкидывая уголек. Разреши себе иногда не думать о муже, или любимом, или любовнике. Не думать о нем какое-то время, ни где он задержался, ни почему не отвечает уже 20 секунд на твой СМС, ни почему не купил цветов. Не думай о нем, думай о себе. Разреши себе не обращать внимания на то, что говорит подружка, или даже лучшая подружка, особенно если она говорит что-то очень важное для тебя, дорогая. Разреши себе заниматься собой, хотя бы час в день. Один час, пусть даже он складывается из разорванных минут кусочков. Разреши себе не говорить «у меня нет на себя времени». Оно есть. Разреши его взять себе. Разреши себе мечтать. И обязательно по-крупному. Разреши мечтать о несбыточном. Откуда ты знаешь, что оно несбыточное? Разреши себе быть. Разреши себе быть достойной любых денег, любой награды, любой славы, большой любви, великолепного отдыха. Просто разреши. Разреши себе быть собой. Сначала просто разреши, потом увидишь, что будет. Когда вы обсуждаете или осуждаете кого-то, вы берете всю его карму на себя и отрабатываете ее как свою собственную. Подумайте об этом. Подтвердить то, что вы на верном пути, очень просто. Ваша напряженность начнет исчезать. Вы будете становиться все более и более спокойными. Вы будете становиться все более и более невозмутимыми. Вы найдете красоту в том, что никогда раньше не представлялось красивым. Самые маленькие вещи приобретут огромное значение. Весь мир будет становиться все более и более загадочным с каждым днем. Вы будете становиться все более и более невинными, совсем как ребенок, бегущий за бабочкой или собирающий морские камешки на берегу. Вы почувствуете, что жизнь не проблема, но дар, как блаженство, как благословение. Если вы находитесь на правильном пути, будет все больше и больше доказательств этого. Если вы на неверном пути, будет происходить противоположное. Если ты воображаешь себя телом, неудивительно, что у тебя столько болезней. Если ты воображаешь себя умом, неудивительно, что у тебя столько тревог. Если ты знаешь, что ты сознание, неудивительно, что в тебе столько пространства и покоя. Осознавая себя нерожденной осознанностью, неудивительно, что ты бесконечно счастлив. Древние трактаты отмечают, отсутствие лицемерия наделяет человека огромной психической силой. Если человек всегда говорит только правду, он становится един с высшей истиной, что наделяет произносимые им слова силой законов природы. Высшие силы Вселенной принимают к исполнению его слова так же, как и указания самого Бога. Все желания такого человека исполняются сами собой. Приверженность истине является источником духовного могущества всех благородных людей и святых. Если человек никогда не лгал, он может по звуку отличить правду от лжи. Для мудрецов утверждение является доказательством, если звук чист. Правда и ложь излучают не только звук, но свет и энергетику человека. Чистый и правдивый всегда будет слышать, видеть, чувствовать и отличать вашу правду и ложь даже на расстоянии и сквозь время. Запомнить следует одно. Когда человек лжет, даже по мелочам, словами или своими действиями, он обманывает и уничтожает только самого себя. Мы получаем от жизни то, во что верим. Ты веришь, что жизнь прекрасна, и она прекрасна. Ты веришь, что она ужасна, она ужасна. Веришь, что выхода нет, и не найдешь выхода. Веришь, что выход есть, обязательно его увидишь. Ты ждешь беды, она обязательно придет. Ты боишься заболеть, ты заболеешь. Ты веришь в успех, ты его создашь. Ты ждешь счастья, оно уже на пути к тебе. Наша вера создает нашу реальность. Будьте мягки с юными, сострадательны с пожилыми, терпимы к слабым и заблуждающимся. Когда-то в своей жизни вы будете или были каждым из них. Самым большим моим духовным гуру всегда был дискомфорт. Я просто сидел с болью или дискомфортом, не пытаясь любым путем куда-то сбежать, без ожидания, без всякой цели, без поиска выхода. Ведь это самое вкусное место творческого преобразования. Место, где грязь превращается в золото. В момент горя, разочарования, гнева, страха и боли я бы просто сидел, просто отдыхал с этим жжением в груди часами, не пытаясь убежать или исправить что-то в моем опыте. Без надежды, без мечты, до тех пор, пока бы не обнаружил непоколебимый, неконцептуальный, всегда присутствующий покой в момент сильнейшей бури. Покой, который всегда был. Покой, которым я являюсь. Вместо того, чтобы избегать это неудобное чувство, мы позволяем дискомфорту выявлять свои глубочайшие секреты. Жизнь ломает сильных, ведь она знает, что они поднимутся. Бог убирает из твоей жизни тех, кого ты считаешь близкими, потому что Он слышал те разговоры, которые не слышали вы. Обычно советы, которые мы даем людям, чаще всего нужны нам. Кем работаешь и сколько получаешь? Куда ездишь отдыхать? Какая машина и когда менял ее последний раз? Вот и все, что интересует других. Ну, плюс еще, есть ли семья и дети, и какое любимое блюдо или цвет. Даже если я подробно и добросовестно отвечу на все эти вопросы, что вы узнаете обо мне? И никому не придет в голову спросить, что я чувствую и какие мысли меня посещают, когда летней ночью смотрю на двух мерцающих в темноте светлячков, или когда слушаю шелест ветра в зарослях тростника туманным утром, или когда в летний зной ощущаю свежую лесную прохладу, или когда в ночной тиши освещен светом далеких звезд, или когда искрящийся снег хрустит под ногами, или когда созерцаю раскинувшуюся по небу радугу. Запомните одну простую истину и никогда ее не забывайте. Все, что должно произойти, обязательно произойдет, как бы вы ни старались этого избежать. Все, что не должно случиться, не случится, как бы вам этого ни хотелось. Поэтому в любой ситуации оставайтесь спокойными.